Глава 4. Сильнейшая Зет-Атма. «Вы...» — Света прокашлялась. «Вы... Алекса, мама Эскобара». Рука госпожи дрогнула, жидкость из пиалы чуть не расплескалась. «Эскобар? Откуда ты его знаешь?» Госпожа с искренним недоумением посмотрела на Свету. «Он просил меня спасти вас», — пробормотала Света, ничего не понимая. «Почему мама Эскобара оказалась госпожой, которую слушаются феи? И зачем она попросила Свету прийти, если это не связано с Эскобаром?» Госпожа поставила пиалу на пол перед собой и потерла переносицу. «Где он вообще тебя нашел?» – спросила она. «В смертном мире». «А зачем вы меня пригласили?» «Как он?» Алекса будто не услышала вопрос Светы. «Он Вади Египтос. Он сын крестного отца, вы знали?» Света запнулась. Ситуация казалась ей очень странной и непонятной. Алекса вздохнула. «Я позвала тебя, потому что увидела твой потенциал. У тебя Зет-Атма душа порядка, знаешь?» «Она и душа хаоса на третьем месте в списке сильнейших. И ты владеешь Генниксом, проклятой кровью на 11-м месте топа. Из-за нее у тебя лицо не исцелилось. Жаль, что не святая кровь, она бы тебе больше подошла». «Что?» Света не поверила своим ушам. «У меня Зет-Атма и Генникс? Но как? Почему? Я бы знала». В голове у Светы зашумело. С каждой минутой разговор становился все более невероятным. «И как тебя не заметили эти старики?» Алекса хмыкнула. «Совсем с ума посходили после казни. И что мне делать?» Света с растерянностью смотрела на Алексу. «Ты станешь моей ученицей?» Алекса тепло улыбнулась. «И все будет хорошо. Согласна». Света не спешила отвечать. Все происходящее казалось ей очень странным. Эскобар говорил, что его мать смертная святая, как и она. Алекса даже небесной не смогла стать из-за рождения Эскобара. Но смертные не способны открывать порталы из ледяного склепа, а также их не слушают феи. «Кто вы?» – осмелилась спросить Света. «Если я тебе отвечу, у тебя не будет другого выхода. Ты или станешь моей ученицей, или погибнешь», – предупредила Алекса. «Я согласна». Света быстро приняла решение. Существуют специальные духи, которые создают топы. Списки лучших духов – Зет-Атм, Ген-Иксов. Но только духи 5-го и 6-го ранга могут указать на первое место любого рейтинга. И о них известно очень небольшому числу людей. Сильнейшая Зет-Атма зовется реинкарнацией. И я ей владею. «Вы?» Света открывала и закрывала рот. «Реинкарнация позволяет вспомнить все прошлые жизни и частично восстановить навыки». Света не могла найти слов. «В самой первой жизни моя личность была довольно особенной, и бессмертный знал обо мне». Алекса поморщилась. «Десятки реинкарнаций я сталкиваюсь с одним древним монстром, но не буду о грустном. Моя память пробудилась недавно, когда я окоченела от холода. До того момента я и правда была обычной смертной». «Офигеть!» — выдохнула Света. «Все как в сказке». Алекса загадочно улыбнулась. «Ты права, больше, чем думаешь. Ну что, станешь ученицей?» «Да», — Света уверенно кивнула. Алекса прикрыла глаза. Золотое пятнышко между ее бровей засияло ярче, и Света почувствовала тепло в том же месте и у себя на лбу. «Это твой будущий витальный дух». Алекса залезла в свой рукав и достала оттуда золотую книгу. «Книга порядка 1-го ранга». «Книга порядка?» Света неверяще смотрела на духа. «Как в мифах? Витальный дух порядка?» «Да, только этот дух сможет раскрыть потенциал твоей Зет-Атмы». Алекса положила книгу на колени Светы. «Когда ты встречаешься с сыном?» «Завтра». «Расскажи ему о нашей встрече. Раз он смог найти тебя на смертной планете, значит, у него путешественник. Скажи, пусть найдет потомка безумного. Он тоже путешественник и передаст ему, что Александра проснулась. От него же он многое узнает. Запомнила?» «Да». Астильба останется с тобой. Феи — лучшие друзья святых. Святая без феи не сможет раскрыться. Не зря в мифах Генезис передал фею именно чистоте, прародительнице всех святых». Лицо Алексы неестественно застыло на пару секунд. «Ладно, тебе пора. Страж склепа может заметить неладное. Передай сыну, что я люблю его. Он может не опасаться отца, пока слаб. Но как только станет высшим, и узнай о его планах». «Хорошо», — Света встала. Алекса приподняла руку, и откуда-то сверху спустилась золотая фея. Она была крупнее Стильбы и выглядела гораздо величественнее. Золотая пыльца упала на ладонь Алексы, и та дунула на нее. Пыльца взметнулась в воздух и закружилась, образуя пятно портала. «Феи могут многое», — Алекса подмигнула Свете. «Сама поймешь, когда станешь сильнее». Света кивнула и, молча пройдя в портал, оказалась в своей комнате. Она до сих пор не могла поверить в случившееся. Получается, что ей не надо спасать маму Эскобара. Она даже стала ее ученицей. Как на такие новости отреагирует демон? Света потрогала свою щеку. Алекса сказала, что ее уродство из-за гена Икса. Получается, если она возьмет под контроль эту проклятую кровь, то ее внешность восстановится? Пламя. Ярмарка. «Что ты сказал?» Кари смотрела на меня с неверием. «Кахай освободит тебя, Элэлу, мой брат поговорит с ним», — повторил я. Мы сидели в том же шатре-ресторане. Я пил холодный бодрящий напиток, а Кари тупо пялилась на меня. «Но почему? Зачем ты помог мне? Когда ты попросил достать кровь с запахом Генезиса, я отказала, а ты взял...» «Стой!» — я перебил лепет Кари. «Давай не будем». Кари вдруг ойкнула и коснулась татуировки под глазом. «Демон Кахай зовет меня». «Иди», — я кивнул. «И попроси у него пожить в башне еще немножко, пока не станешь фараоном». «А он согласится?» — Кари встала. «Должен. Упомяни мое имя. Думаю, он не захочет ссориться с шахматистом». Кари отрывисто кивнула, быстро подошла ко мне, поцеловала в губы и убежала. Я хмыкнул. Чувствовал себя непривычно хорошо. Решил сходить в песчаные облака и проверить, вдруг шахматист оставил мне что-нибудь. Он же сказал, что поможет найти дом. Я покинул ярмарку, поменял приставки и вошел в тихую комнату. «Господин», — голос поприветствовал меня, как только я переместился в песчаные облака. Но я не ответил. Мой взгляд был прикован к гигантскому замку. Белому с синими башенками. Замок занимал половину небольшой территории кассеты и упирался остриями башен в песчаную поверхность сферы. «Это дух замок четвертого ранга», — гордо сказал голос. «Ваш брат оставил его. Сказал, что внутри все для комфортного жилья». «Это дух?» — неверяще спросил я. «Да, первый ранг — дух-дом, второй — дух-особняк, третий — дух-дворец, четвертый — дух-замок. Про пятый я не знаю, но существуют легенды, что это дух-город». «И шахматист подарил этого духа мне? Как я его кормить буду?» «Ваш брат ничего не сказал», — повинился голос. Внутри духа замка меня сразу встретил дворецкий, тоже дух. Мне по колено, в форме человека с бородой и острыми ушами, сделанный из чистого серебра. Материнский дух — глава слуг. Он может создавать семейных духов, слуг. Таких же, как он, карликов, только бронзовых и без бороды. Глава слуг остаток дня показывал мне замок. В нем было все. Кассетная комната, лаборатории, комнаты для проживания и отдыха. Засунуть бы сюда черную яму, и получится полноценная крепость. «Вы всем довольны?» — скрипучим металлическим голосом уточнил глава слуг. «Да, перееду сюда завтра. Я буду ждать вас», — глава слуг склонил голову. Вернувшись в башню Демонагани, я посетил Теремуна, чтобы забрать все свои баллы в банкнотах. «Ты уходишь?» — не поверил усатый фараон. «Да». «По-настоящему? Навсегда?» — уточнил он. «Да». «Какая прекрасная новость!» — Тюрьму счастливо улыбнулся. «Великолепная!» «Может, мне остаться?» Теремун моментально подскочил и куда-то убежал. Вернулся спустя несколько минут, держа в руках пачку банкнот. «Тут 230 баллов. Забирай и уходи, я тебя провожать не буду». Он сунул мне в руки банкноты и помахал рукой, прогоняя. «Я зайду к Нейтху и Мосвен. Попрощаюсь». Спрятав банкноты в карман, я вышел из кабинета Теремуна. Прощание с наставником и эльфчаркой получилось скомканным. Оба были заняты своими делами. «Вот и все», — пробормотал я, сунув приставку и картридж в карман. Они вели в ярмарку. «Ты не забыл, что мы с тобой заключили сделку?» Вдруг раздался голос со входа. Говорила Миу, которая жила в башне Гани. «Я справлюсь и без вашей помощи», — хмыкнул я и зашел в тихую кассету. Оттуда сразу же переместился в песчаные облака и вздохнул с облегчением. Здесь меня эти проклятые кошаки точно не достанут. После смерти Иры я начал подсознательно опасаться этих инвариантов. Я не понимаю их, а непонятное всегда пугает. Время встречи со Светой приближалось. Платформа больше не нужна, теперь я могу перемещаться напрямую в пещеру. Сом сказал, что и Света тоже попадет в пещеру, когда зайдет в кассету. Поэтому ничего не мешает нам видеться так часто, как мы хотим. Перед встречей я решил немного поспать. В новом доме была огромная спальня с гигантской удобной кроватью. До сих пор не могу поверить, что шахматист так просто отдал мне духа четвертого ранга. Проснувшись, я умылся, поел и переместился к Сому Борису. К моему удивлению, Света была уже там. Она гладила котопса. «Рано ты?» Я приблизился к ней. «Ты пришел?» Света вскочила. «Мне надо столько тебе рассказать». «Мне тоже», — я усмехнулся. «Давай ты первая». И Света рассказала. Чем больше она говорила, тем ниже опускалась моя челюсть от удивления. «Ты хочешь сказать, что моя мама владеет Z-Atma реинкарнацией, которая на первом месте топа и помнит все свои прошлые жизни?» «И частично владеет навыками, которыми владела», — кивнула Света. «Твоя мама смогла открыть портал из ледяного склепа в мою комнату. Правда, там еще пыльца феи была, но я пока не знаю, как она работает». Я переваривал услышанное. «Кстати, она просила тебе кое-что передать. Найди потомка Безумного и передай ему, что Александра проснулась. Потомок Безумного тоже путешественник, как ты». Я сел на пол и сильно потер виски. «То есть? Ее не надо спасать? Но? Как? Почему она скрывала?» «Твоя мама недавно восстановила воспоминания, когда...» Голос Светы дрогнул. «Я не знаю деталей. Наверное, Z-Atma реинкарнация не сразу срабатывает. Тогда твой отец и нашел ее. По словам твоей мамы, она давно знает его. В прошлых ее перерождениях они тоже часто пересекались. Она назвала его старым монстром. Как-то так. А что ты хотел сказать мне?» «Ты узнала, что у тебя есть Z-Atma душа порядка и ген X проклятая кровь». Сухо начал я, отвлекаясь от мыслей о матери. «Ира тоже с Z-Atma и ген X, но у нее душа хаоса и святая кровь». Света открыла рот от изумления. «Ее взял в ученики путешественник, грандмастер пространства, высший демон. Это он смог увидеть, что произошло с Ирой, и он ей поможет прийти в себя». Света закрыла рот. «За последние два дня я удивлялась больше, чем за всю жизнь». «Да», — протянул я. «Давно хотела спросить, а как ты нашел наш дом? Почему переместился именно к нам?» «После первой активации путешественника мне открылся портал именно в ваш дом», — рассеянно ответил я. «Не знаю почему». Несколько минут мы молчали, каждый думал о своем. «Учитель Иры, он... хороший?» Я вспомнил старика Пердика. Вряд ли его можно назвать хорошим, да и любого демона нельзя. «Он могущественный демон, который ценит своих учеников», — заключил я. «Знаешь, кто еще считается его учеником?» «Кто?» «Шахматист, третье дитя бессмертного». «Я не слышал о нем. Он знаменитый? Да. Ты о нем узнаешь рано или поздно. Он в очистительном списке рая. Мы помолчали еще несколько минут. Учитель хочет узнать, какие у тебя планы. Я криво усмехнулся. В моей голове сейчас полнейший хаос. Моя основная цель — спасение матери — теперь не актуальна. И можно ли считать мою маму той самой мамой? Сейчас она помнит все свои прошлые жизни, насколько сильно ее личность изменилась. Узнаю я ее при встрече или нет? Буду искать потомка безумного, пожал я плечами. Стану фараоном. Так ей и передам, кивнула Света. Когда следующая встреча? Давай через неделю. Спроси у моей матери, знает ли она способ, как сменить витального духа. Скажи, что я собираюсь сделать это, используя арку безумного. Ту самую арку? Удивилась Света. Которая в мифах? Да, я старательно прятал глаза. Если мама знает другой способ, то я буду рад услышать его. Ладно. Света хотела что-то спросить, но не стала. Тогда до встречи? Да. Я, не глядя на Свету, активировал Z-Атму и переместился в комнату со звездами. Арка безумного. Я не хочу использовать ее, но как по-другому избавиться от духа барабана? И как на мои слова отреагирует мама? Я потер глаза, выдохнул и вышел из песчаной горы. Барханчик подскочил ко мне и начал кланяться. «Бесполезный», — буркнул я, кинул ему несколько хрустальных кубиков. Вроде бы вести о том, что маме не нужна помощь, должны были порадовать меня, но почему-то произошло обратное. Настроение рухнуло, сомнения и неуверенность переполняли меня. Я побрел к главному залу, пребывая в своих мыслях. Надо найти потомка безумного, хоть и не представляю, как это сделать. Не ходить же и не спрашивать всех путешественников. А ты, случаем, не потомок безумного? «Эхнатон!» — окликнул меня чей-то мерзкий голос. Я передернул плечами и посмотрел в ту сторону. Как и думал, Римуш. Лысый ашурец шел ко мне, широко улыбаясь. «Ты проверял карту? Собрание клуба через 6 дней, смотри, не пропусти!» Он подмигнул мне и повернул в сторону, где находилось кладбище другого ашурца, Дадаси. Я мысленно проклял его и продолжил свой путь. До главного зала дошел без происшествий. Там опустился на свой стул и начал внимательно изучать описание каждого демона. «Может, потомок безумного?» Джоссер. Лидер путешественников, невероятно сильный, и наличие в его предках сына хаоса хоть как-то объясняет уровень его навыков. Как только я прочитал описание пятого демона, рядом со мной абсолютно бесшумно появился Пердик. Выглядел он совершенно по-другому. Одетый в черный костюм смертных, с аккуратными очками на носу и дымящейся сигарой в зубах. Его лысина ярко блестела, глаза весело блестели, губы изогнулись в довольной улыбке. Мелкий старик больше не напоминал бездомного, теперь он походил на преступного авторитета из смертного мира. «Давай идем!» Он схватил мою руку, и мы оказались на краю моей мини-пустыни. «Куда?» Я ошарашенно оглянулся. «К уважаемому Сому Борису, конечно. Веди меня туда, я хочу поговорить с рыбой. У меня мало времени». «Как Ира?» Она проснулась. Я зашагал по мини-пустыне. Спорить с Пердиком бесполезно, лучше проводить его к Сому. Кстати, а почему у него не спросить о потомке безумного? Маловероятно, что Сом знает ответ, но... Вдруг. «С Ирочкой все хорошо», — Пердик заулыбался. «Она тебе спрашивала. Вы близкие друзья, да?» «Да». «Ире нужно время, ее зетатма пока нестабильна. Я ищу для нее витального духа, и рыба может помочь». «Я тоже хочу кое-что спросить у Сома. Мне стало интересно, а Пердик сможет разбудить Бориса, если тот заснет?» Мы быстро дошли до двери, и я открыл ту, которая ведет в море утопленников. Как и в прошлый раз, когда я перемещался в песчаные облака, Пердик легко проследовал за мной. Мы оказались в пещере. Котопес сразу же начал лаять и мяукать, а огромный Сом Борис развернулся в аквариуме и уставился на нас. «Болтык, гости!» «Двое!» «О-хо-хо!» Эрдик вытаращился на котопса. «Это чудо!» «Сом Борис, скажите, а вы знаете, как найти потомка безумного?» Спокойно спросил я, косясь на радостного старика. «Он тоже путешественник, друг, он что-нибудь знает о загадочном демоне?» Услышал мой вопрос, старик замер. Вокруг него искривилось пространство, повеяло невероятной мощью. Я застыл, неспособный пошевелиться. «А зачем его искать, Бултык?» — удивился Сом. «Вот же он!» Один из его усов указал кончиком на Эрдика.